Глава 17. В это время в Сьёленде правил ярл Харальд, известный как Харальд Колпак. Его так прозвали, поскольку он носил островерхую шапку, украшения которой стоили 10 марок золота. Его жену звали Ингеборг. Одного из их сыновей звали Сигвальди, другого Торкель Высокий, а их дочь звали Това. Борнхольм же управлялся человеком по имени Весети, его жену звали Хильдигун. Одного их сына звали Буи, а другого Сигурд Рьяный. Их дочь звали Торгун. Аки, сын Пальнатоки, жил в Фюне. Конунг Свейн относился к нему со всем уважением и просватал ему Торгун. Сыграли свадьбу, и у них родился сын Вагн. Вагн вырос дома. Когда ему исполнилось всего несколько лет, люди уже заговорили, что из-за его характера с ним тяжелее будет справиться, чем со всеми его сверстниками. Он постоянно дрался и кричал. Примечание. Мотив недетского, чересчур взрослого поведения отличает самых знаменитых воинов саг. Самый известный пример – убийство Эгелем Скалгримсоном, мальчика, обидевшего его во время игры. Конец примечания. Жил он или дома, или у Весети, своего деда в Борнхольме. Но вскоре и тут, и там решили, что справиться с ним невозможно. Буи был единственным родственником, с которым Ваги ладил. Он всегда слушался только Буи, но никогда не последовал совет у кого бы то ни было другого. Он вырос статным, могучим и производил на всех окружающих сильное впечатление. Буй же, его дядя, был молчаливым, гордым и таким сильным, что люди и не ведали пределов его мощи. Еще он был ужасно безобразен и невероятно ловок. Сигурд Рьяный был статен и очень горделив и замкнут. Сигвальди, сын ярла Харальда, был бледным человеком с уродливым носом. Но был он очень высок и весьма проворен, а также невероятно зорок. Торкель, его брат, был силен и выделялся среди всех высоким ростом. Оба брата были мудрыми людьми. Примечание. Бледность, молчаливость, зоркость, замкнутость, нелюбовь к домашним животным и хорошее отношение с дикими зверями, высокий рост, экстраординарная сила и ловкость, безобразие или наоборот красота считались у скандинавов, как и у других индоевропейских народов, признаками нечеловеческого происхождения героев. Их родство с оборотнями, альвами, троллями, иногда асами и ванами. Конец примечания.